Глава 122. Лечу, лечу, я лечу. Я никак не могу остановиться. У меня ощущение, что я сейчас взлечу. Реально полечу. Что я этим хочу сказать? Это то, что способность, которая получена после эволюции 3D-маневрирования, способность пространственное маневрирование, действительно удобна. Я и раньше могла бегать по стенам или прыгать. Для этого мне не нужно было 3D-маневрирование, ведь я паук, так что оно было бесполезно. А вот пространственное маневрирование – это совсем другое. Способность делала возможным двойной прыжок в воздухе. В битве с червем до эволюции я почти умерла из-за того, что у меня не было достаточной способности передвигаться по потолку. Хотя все стало и лучше после того, как мои физические показатели выросли, после эволюции, я поняла, что мне надо большую мобильность при движении в воздухе, когда дралась с огненным драконом. Хотя я и могу использовать паутину для того, чтобы перемещаться в воздухе, но все-таки это не то. В этом случае я буду в невыгодном положении. При бою против летающих противников, как, например, огненный дракон. Именно поэтому мне пришлось использовать один из своих козырей в виде иллюзии, чтобы избежать битвы в воздухе. Но при наличии пространственного маневрирования проблема решается. Вместо того, чтобы использовать полет с помощью крыльев, я могу использовать свою скорость, которая одна из главных моих характеристик. Можно сказать, что мои возможности воздушного боя резко выросли. Может быть, даже смогу драться с пчелами в воздухе. Если уж зашла речь об этом, то воздушная мобильность не панацея. Есть в ней слабость, или лучше сказать дефект. В первую очередь, для ее активации требуется стамина. Тут уж ничего не поделаешь. Если бы такая удобная способность еще и ничего не потребляла бы, то была бы уж совсем читом. Я бы тогда легко побеждал любого летающего врага. Если можно было бы выбирать, то лучше, если бы она использовала ману. Но выбор мне никто не предоставил, так что летать до бесконечности не получится. Похоже, что количество, которое потребляется, зависит от времени, на которое создается опора. Так что самым эффективным будет создавать опору на одно мгновение, только для прыжка. С другой стороны, моя стамина уменьшается с ужасающей скоростью, когда я просто стою на созданной ступеньке. Так что можно умереть с голода, просто стоя на месте. Следующий минус в том, что опора достаточно хрупкая. Я думаю, это из-за того, что уровень способности пока мал. Если я буду двигаться на полной скорости, то моя нога просто проламывает опору. При движении на полной скорости я падаю вниз, поскольку опора разваливается, вместо того, чтобы позволить мне прыгнуть дальше. Так что при перемещении в воздухе скорость надо уменьшать. Поскольку я провела несколько экспериментов, то смогла уловить, насколько скорость надо уменьшить, чтобы опора не разрушилась. Оценка способности – это действительно важно. Хотя я и сказала, что с этим ничего сделать нельзя, но будем надеяться, что с поднятием уровня прочность опоры будет расти. Я надеюсь на это. Хотелось бы, чтобы опора смогла выдерживать мою полную скорость. Но поскольку я не хочу тратить много стамины, сложно будет поднимать уровень этой способности. Как бы было хорошо, если бы эта способность потребляла ману. А все из-за того, что мелкие монстры попрятались в магму. Из-за этого я не могу ни получить опыта, ни поесть нормально. Даже учитывая, что мне осталось поднять всего один уровень, но он так, несбыточно далек. Хотя я и думаю, что со временем я все равно получу этот уровень, если буду убивать монстров, которых нахожу на берегу. Опыт, получаемый за убийство маленьких монстров, так мал. Благодаря мудрости я знаю, сколько опыта мне требуется для поднятия уровня. Когда я оцениваю свой уровень, то показывается количество опыта, нужного для достижения следующего уровня. Я после каждого боя оцениваю его количество. Похоже, количество опыта связано с силой врага. Если это морской конек, то там копейки. Если сом, то нормальное количество. Если червь, то уже много. Огненный драконоид – очень много. Огненный дракон – ужасно много. Что-то вроде того. Мою силу в расчет не берут. И похоже, количество опыта фиксировано, в зависимости от мощности противника. Это отличается от игры, где чем выше уровень персонажа, тем меньше опыта дают мелкие монстры. Так что если оценивать мой текущий опыт, то для поднятия уровня мне понадобится опыт, равный 6 червям. Так что даже если я убью одного огненного драконоида, то этого не хватит. А если перевести это количество в опыт с мелких монстров, то все станет еще грустнее. Если бы я могла победить червя или огненного драконоида, то было бы намного быстрее, но в данный момент я видела всего одного огненного драконоида, да и черви сильно редки. Я не могу найти ни одного. Как бы я ни искала их с помощью обнаружения. Кроме того, даже если я их и найду, не думаю, что они вылезут из магмы. Сомневаюсь, что червь или сом будут драться с тем, кого не смогут победить. С другой стороны, огненный драконоид может на меня и напасть. Хотя, может, это только огненный драконоид, который обитал в озере магмы, был таким смелым. Если он все же нападет, то я смогу съесть и его подчиненных. Так что дело только за тем, чтобы найти его. Огненный дракон? Нет уж, я не могу сражаться с таким монстром, это слишком опасно. Даже если я и победила, он все равно сильнее меня. Я не хочу еще одного такого боя. То, что я в прошлый раз победила, уже практически чудо. Так что у меня нет выбора, кроме того, как охотиться на мелких монстров, шаг за шагом двигаясь к своей цели,